Мы откроем первое Фессалоникийцам и читаем из 4 главы 2 стиха, 3 и 4. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 и 4 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Братья, сестры, сегодня наша тема будет «Освящение». По-немецки «Heiligung» или по-английски «Sanctification» и по-испански «Sanctification». Освящение. Если Господь даст и живы будем, завтра будем продолжать эту лекцию. У 5 часов на Зоннебергштрассе. Там будет. Завтра в 5 часов. Так что придите туда. И усее мы говорим welcome или по-немецки willkommen. Все. С недели мы тоже будем иметь лекции. Не знаю, сколько дней. Ну, начнем с понедельника. Также можете все присутствовать. Хотя мы будем иметь в главном для братьев проповедующих. Но кто желает из сестер, вы можете быть. С недели. Еще одну неделю мы будем иметь, уже третью неделю, лекции. Сегодня лекция об освящении. И говорю, завтра будем продолжать ее. Если будет нужным, будем дальше идти. На эту тему. Это очень важная тема. Если я скажу, я хочу быть пророком, или чудотворцем, то здесь является еще вопрос, а есть ли в этом воля Божья? Но Слово Божье говорит нам, что воля Божья есть освящение наше, или ваше, ну наше, слава Богу. В этом есть воля Божья. Что такое освящение? Освящение – такое качество, которое делает людей святейшими, чем они есть. Это не говорит, что мы, например, ставим себя святейшими, но завтра я буду говорить о средствах освящения. Вы понимаете это слово «средство»? Чем мы освящаемся? Что нас освящает? Это будет завтра. Но сегодня я говорю как вступление. Я буду говорить о подходе к освящению и также первый шаг к освящению, то, что нам нужно. Освящение – это есть главная тема, главное, что нужно в жизни христианина. Я говорю для того, кто спасенный, кто знает Господа, кто пришел к Господу. Почему это главное? Я прочитаю почему. Читаем мы из 22 главы Откровения, с 10 стиха. И 11 стих. «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный же, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». И если какая книга в Библии говорит о последних днях, то книга Откровения говорит об этом. И именно стихи, которые я прочитал, они являются одними из последних в Библии. И почти что этими словами заканчивается Библия. Говорит святый, да освящается еще. Амин. Братья, это относится к святым, не к грешникам. Ну, я об этом после скажу. Главнейшая часть жизни и служения христианина. Мы теперь рассмотрим подход к освящению. Подход к дому, или вот сюда на платформу есть ступеньки. И к освящению есть подход. И правильный подход. Читаем мы в Исаии, в 6 главе, 5 стих. Говорит человек, не человек улицы, но пророк Божий, муж Божий, говорит, когда увидел славу Божью, я человек нечистый и с нечистыми устами. И эти слова я говорю не человека улицы, но человека Божия. Братья, сестры, я прошу вашего внимания. Чем ближе человек к Богу, тем больше он видит свое ничтожество. Слава Богу! Аминь! Чем больше света, тем больше мы видим недостатка, своих недостатков в том свете. Это один муж Божий сказал. Второй муж. Иов 42, 6. Когда увидел Господа, увидел славу его, Господь начал говорить ему, он говорит, я каюсь и отрекаюсь, ложу пальцы на уста мои, закрываю уста мои. Святой, праведный муж Божий. Апостол Павел, величайший проповедник Евангелия, Римлян 7:24, говорит, в русской написано «бедный я человек», в украинском языке написано «окаянный я человек». Окаянный я человек. Это подход. Исследуя Слово Божье, мы находим, что самые большие враги Божьи всегда были и есть самоправедные люди. Всегда. Человек высокого мнения о себе не есть кандидатом к освящению, но только смиренный, кроток, который согласен видеть свои недостатки и видеть их, приходит, он имеет нужду освящаться. Аллилуйя, слава Богу! Святый, да, освящается еще. Это повеление Божие тебе, брат, и мне, брат, и тебе, сестра. Слава Иисусу! В этом есть воля Божья. Дорогие, перед наполнением всегда идет выпорожнение, и перед освящением идет очищение. Мы читаем, все, что соединяет нас с Богом, находится во Христе. 1 Коринфян 1:30. Во свете Божьего откровения мы видим безгрешную личность, личность Иисуса Христа и нашу нужду в Нем. Грешник знакомится со Христом через примирение с Богом. Когда приходит через заслуги Голгофского креста. Господь очищает его, когда человек кается и прощает. Но это не все. Это не все. Через Божье оправдание, что совершается через достойный плод покаяния, Бог примиряет человека с собой. Разница между оправданием и освящением. Оправдание нужно грешнику. Грешник виновен. Вы знаете, мы пришли с виною. Вы знаете, что такое вина? По-немецки «шульд», по-английски «гилт», по-испански «кульпа». Вина – это ужасное дело. Я видел людей, лично сам, людей виновных. В Америке я проповедовал в одной церкви, это было South River, Нью-Джерси. Брат Эдвин тоже там проповедовал. Однажды я проповедую, и под конец собрания уже заканчивать, и я имел призывать людей. Входит мужчина, здоровый мужчина, стал у дверях и дал знак, рукой хочет что-то сказать. Но так как я уже заканчивал, я не обратил якобы внимания на это, кончил, тогда делал призыв, и он вышел. Пришел наперед к алтарю и просит молиться за него. Брат-пресвитер, молодой брат и я, мы подошли, преклонили колени, помолились за него, молимся, кое-что ему сказали. Он сам родом из белорусов, но американец, в Америке рожден. Ломано по-русски еще говорит. Потом говорит мне в ухо, снимите с меня вину. Снимите вину с меня. Но я ему, что мог, сказал, что помолились. Вы знаете, он начал плакать. Говорит мне в ухо, я был во Вьетнаме, я убивал людей, я убивал детей. Рыдает, снимите с меня вину. Я говорю, мы не можем снять вины, Христос может снять. Мы еще помолились. Тогда он говорит нам, если вы не снимете с меня вину, я вас сейчас постреляю. Пресвитера и меня. В Америке это я переживал. Знаете, братья, ужасное дело иметь вину. Человек с виной приходит. Конечно, один больше, другой меньше, но все мы были виновны. Все мы виновны. Правда? Когда мы пришли ко Христу, Он снял с нас вину, слава Ему. Я вам говорил, у нас в Канаде одна женщина уверовала, она украинка была. И была, я не знаю, но я думаю, около 100 килограмм весила. Когда она уверовала, здоровая, большая женщина, уверовала, на следующий день она чувствовалась такой легкой, что вставала 10 раз на весы. Знаете, важится. А весы показывают ту самую, тот самый вес. И она не могла понять, почему она такая легкая. Иисус снял вину греха. Слава Ему! Иисус снял бремя греха. Я, дорогие, иметь на себе вину – ужас. Я видел людей. Я видел людей. Ночевал я однажды в немецкой семье в Германии. И хозяйка, у нее муж был русский, из пленных остался. Лована говорила по-русски. Говорит, у меня был Иван, рабочий, из Украины. И вот мы, когда садимся кушать, он кушает с нами, и потом вдруг берет вилку, ложку, нож, кучу, и так смотрит в одно место, и несколько так минут. Или же на работе, в поле, то самое я заметила. И спрашиваю, Иван, ты не есть ненормальный, но что с тобой есть? И он долго не говорил, а потом сказал. Знаешь, говорит, когда к нам немцы пришли на Украину, и говорит, однажды я был в лесу, и я увидел там группу людей, которые прятались в кустах. Говорит, я пошел к немцам и сказал, что там партизаны. Немцы пошли, половили их и повешали. Я видел, говорит, как эти конвульсии, знаете, когда человек повешен, конвульсии. И эти конвульсии от времени до времени я вижу перед очами. Ужас иметь вину. Ужас. Но, дорогие, мы имеем хорошую новость. Христос снимает вину и оправдывает. Слава Ему. Слава Ему. Если я этого не делал или ты не делал, то это не значит, что мы не виновны. Мы все были виновны. Мы все во грехах рождены. Все. Все в беззаконии зачаты. Все. Но Христос пришел у всех оправдать. Слава Ему за это. Поэтому все человечество нуждается во Христе. Все. Как я вам упоминал уже, мистер Косыгин, когда заболел смертельно, он просил Евангелие. Не марксизм, не ленинизм, Евангелие. Но вы знаете, можно только сказать по-немецки «Цушпет». Почему ты так долго ждал? Почему? Нужно было раньше. Блаженны те, которые сразу в жизни начали искать Евангелие. Хвала Господу, что это можно. Благословено имя Божие. Поэтому разница между оправданием и освящением. Оправдание нужно грешнику. Освящение нужно спасенному человеку. Оправдание касается прошедшего. Освящение настоящего и будущего. Оправдание есть актом Божьего милосердия. Освящение есть процессом возрастания в благодати. Аминь. Мы возрастаем в благодати. И освящаемся Господом. Как я вам упомянул, завтра я буду говорить об средствах освящения. 1 Петра, читаем 1. 1 Петра, 1, 14 по 16. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Аллилуйя. Потому что я свят. Так написано. Святость есть качество Божие. Он есть свят. Спасение касается души человека. Спасение. Освящение касается всего человека. 1 Фессалоникийцам 5:23. Души, духа и тела. Хвала Богу. Так есть. Поэтому я говорю и выступаю против. 100% против сегодняшней теории, что Бог смотрит только на сердце. Да, он смотрит на сердце, потому что далеко. Его никто не видит. Если бы сердце было на лбу, люди бы так не оправдывали себя. Понимаете? Что, мол, Бог только на сердце смотрит. Да, это правильно, но это часть. Бог смотрит на сердце, но Он видит, что делает и плоть наша, и тело наше. Он видит и знает, куда мои глаза смотрят, куда мои ноги ходят, когда никто не видит, и что мои руки делают, и что мой язык говорит. Он все видит. И Он хочет и требует от своих детей, не от грешников, но от детей Божьих, чтобы дух, душа и тело были освящены во всей полноте. Слава Ему! И до пришествия Христа. Амин, братья. То Евангелие. То Евангелие. Я говорю к церкви сегодня. Я говорю ко святым. Апостол Павел пишет святым. Филиппийцам, Колоссянам, Галатам и так дальше. И пишет, адресует свое послание или письмо святым. Есть много людей в наши дни, религиозные люди. Они верят во святых мертвых. Я не раз, когда читаю это, спрашиваю публики. Говорю, каким святым апостол Павел писал? Писал, живым или мертвым? Отвечайте. Конечно, живым. Правда? Живым, конечно, живым. Но есть люди, которые не верят, что есть святые живые. Мертвые же это святые. Но Павел писал послание или письмо святым живым. И я вам скажу секрет. Я приехал у Бремен ко святым. Аминь. Нет. Я имею братьев здесь, друзей, сестер, святые во Христе. Я к ним приехал. Аминь. Есть люди на земле святые, живые святые. Нет. Грешник имеет дело со Спасителем. Спасенные же имеют дело также и с первосвященником. Читаем мы Евреям 8. Евреям 8, 1 по 6. Евреям 8, 1 по 6. Главное же в том, о чем говорим, есть тот, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействатель, святилище и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставленный или поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей, то есть Иисус, также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Аллилуйя! Слава Иисусу! Читаем мы, 12 глава. Это уже послание евреям 12, 22 по 24. Такие слова. Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, и небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Читаем из 9 главы 15 стих. Это уже послание евреям. 9:15. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Читаем из 10 главы 19 стих по 23. С 10 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника на Доме Божьем, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Слава Ему! Процесс освящения тесно повязан с сердечным намерением угодить Господу. Душа, которая жаждет стремиться угодить Господу, она стремится и к освящению. Итак, возвращаемся назад. Освящение есть в воле Божьей, как мы читали. Братья, сестры, первым шагом я сказал, что подход к освящению есть унижение пред Богом, как я упоминал трех мужей. Исаию, Иова и апостола Павла. Теперь, первым шагом к освящению есть отделение от мира. Слышите? Первый шаг. И это тот шаг, который обязаны делать мы. Бог вместо нас не сделает. Как я сказал, завтра я буду говорить о средствах освящения, которые Бог дает и Бог делает. Бог освящает. Но первый шаг к освящению есть отделение. Отделение от мира. Слышите? Особенно молодые. Хотя сегодня многих, которые, может быть, еще не членами, их нет. Но к молодежи нужно это говорить. Бог требует освящения и от стариков, и также и от молодых. Почему? Бог говорит, будьте святы, потому что я свят, так? И снова говорит, без святости никто не увидит Господа. Правда? Так написано. Поэтому, дорогие, нам необходимо, нужно освящение. И первый шаг к этому – отделение от мира. Бог должен взять нас у свой удел. И я люблю это выражение в немецком языке. Wir sind sein Eigentum. Sein Eigentum zu sein. Быть взятым в удел. Мы его удел. Мы Божья собственность. Аминь? Yes. Мы принадлежим Иисусу. Мы поем песню «Я счастлив принадлежу Иисусу». Да, дорогие? Мы его собственность. Собственность Божья. Он взял нас себе в удел, как Петр говорит в первом послании 2.9. Священство святое и так дальше. Об этом я завтра буду говорить. Слово «церковь» или же немцы говорят «Gemeinde», мы говорим «Church», или в оригинале по-гречески называется «Экклезия», по-испански называется «Иглесия», по-гречески «Экклезия». Слово «Экклезия» – это отделенный народ, понимаете? Отделенный от мира народ. После вошло «Кирхе», «Гебойде» или «Здание». Но в оригинале церковь есть «Экклезия», отделенный для Бога народ, о чем Петр говорит, вы священство святое, народ взятый в удел. Аллилуйя! Слава Богу! Yes. И Бог обязан или должен взять на свой удел. Отделение или отделенные сосуды в скинии, мы читаем в Старом Завете, которые прообразом или скиния прообразом церкви. Там сосуды были из золота, серебра, также были из иных металлов, из глины были и деревянные всякие. Я говорю, что те сосуды, которые были в скинии или в храме Соломоновом, как мы называем, допустим, были из золота, у золота не было никакой святости. С такого самого золота женщины имели ожерелья или серьги, или кольца и так дальше. Такое самое золото. У золота не было святости. Но как только те сосуды были отделены для служения в храме, они стали святые, слава Богу. Аминь. И никто не имел права делать с ними, что хочет. Царь Вавилонский думал, что он может делать. Взял эти сосуды и пил из них перед своими идолами. И сразу явилась рука суда Божия на стене и изрекла ему суд за это. Мы знаем, правда? Даниил говорит нам. Так что, дорогие, мы храм Бога живого. Апостол Павел говорит об этом. Бог взял нас в удел и сделал нас своим храмом. в которой он поселился Духом Святым. И мы не имеем права взять этот храм или храмину и посылать, куда нам нравится. Но, абсолютно но. Посему Павел говорит, что я обнуждываю свое тело. Тело Павлово любило то самое, что и наше. То, что нам сладко, ему было сладко. Что нам горько, и ему было горько. Но говорит, я его обнуждываю. Мы можем позволить своему телу, и оно будет делать, что хочет. Пойдет, куда хочет. Но, дорогие, слава Богу, что есть внутренний человек, рожденный Духом Святым, он влечет нас туда. Слава Ему. Амин. Благословено имя Божие. Мы имеем очень важную тему. И далее говорит, чтобы вы воздерживались. После чего, когда Бог взял и сделал нас храмом, чтобы воздерживались от всякого рода зла. Чтобы церковь была свята и непорочна, как написано Ефесянам 5:27. Христос искупил нас себе. Мы стали Его собственностью, храмом Бога живого. Мы не свои. Аллилуйя. Дальше. Следующий пункт. Искупление имеет тройное значение. Христос искупил нас. Мы были проданы греху, проданы неправде, проданы беззаконию. Христос на Голгофе искупил нас. И искупление имеет тройное значение. Не одно, но трое. И я их разъясню. Первое. От чего? Для чего? И до чего? Или к чему? От чего? Первое. От власти сатаны. Христос искупил нас. Для чего? Для кого? Для Бога и Его славы. И к чему? К блаженной надежде. Аллилуйя. Мы искуплены к блаженной надежде. И в надежде ожидаем, когда жених явится на облаках и возьмет своих к себе, искупленных своих. Слава Ему. Братья, сестры, помните, Христос говорит много раз, иду как вор. Как вор. Помните, что вор не приходит, чтобы забрать мусор. Но вор не приходит забирать гарбич, мы говорим. По-английски. Или мусор. Он приходит самое драгоценное забрать. И самое драгоценное, что в этом мире есть, это народ, который искуплен драгоценной кровью Христа. Который запечатлен драгоценную печатью Духа Святого. Слава Богу. Аминь. За этим Бог придет. Христос придет. Слава Ему. И в этом никакой подделки никто не сделает. Никто. Потому что дом носит образ того, кто в нем живет. Он живет. Главная суть освящения заключается в том, что Бог хочет употребить сосуды для своей славы. Вы знаете, что есть сосуды гнева, написано. Но Бог предназначил нас не на гнев, но чтобы прославилось имя Его в нас и через нас. Слава Ему. Я сказал, от чего, для чего и к чему. От власти сатаны для Бога Его славы и к блаженной надежде. Благословено имя Божие. Говорит нам, и кто будет чист от всего, тот будет благопотребный владыке на всякое доброе дело. Не все золотые сосуды, не все серебряные и не все с драгоценных камней. Есть и глиняные. Даже Павел говорит, что то сокровище, которое Христос нам дал, оно хранимо в глиняных сосудах. Это наши тела. Глиняные, может разбиться. Но, я говорю, не все сосуды золотые, но должны быть чистые. Слышите? Чистые. Чистые сосуды Бог употребляет. Слава Ему. Понятно? Чистые. Посему, братья, нам нужно освящение. Хвала Господу. Не устали еще служать? Ну, хорошо. Благодарю вас. Читаем мы Титу. 2 глава. Я знаю это почти что на память, но лучше я его прочитаю. 2 глава, 11 стих по 14. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, для всех, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечистые и мирские похоти, целомудренно или же здравомысленно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать оправдывает, спасает. Для чего? Тут написано для чего. чтобы мы жили праведно и благочестиво в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Хвала Богу! Аминь! Чувствуя это, братья, мы стараемся участвовать во всяком добром деле. Не потому, что мы хорошие, но, не потому, что мы хотим показаться, но потому, что Бог избрал нас на то. Слава Ему! Слава Ему! И через нас Бог это делает. Через нас Бог спасает. Христос совершил спасение, мы проповедуем Евангелие спасения. Также, где нужна помощь, мы стараемся участвовать во всяком добром деле. Христос это сделал, и Он требует от нас. Слава Ему! Yes. Не унывайте, братья, сестры. Павел говорит, о чем я упоминал, кажется, вчера. Труд ваш не напрасен или не тщетен пред Богом. Все там записано. Слава Ему! Мы говорим, мы делаем для Бога, но мы делаем для себя. Все идет туда, в наше конто, и никто его там не заберет. Слава Богу! Поэтому Христос сказал, что мы влагали туда, где моль не съедает, где воры не крадут. Правда? Туда, в тот небесный банк. Хвала Господу! Бог избрал нас. Христос нас избрал. Освяти. Дорогие, время мое подходит. Святая жизнь есть жизнь хождения во свете высокой цены нашего искупления. Часто молодые, ты знаешь, сколько я имею искушений? Ты знаешь, я не могу жить свято и так далее, и так далее. Дорогие, если ты оценишь правильно цену твоего искупления, то будешь ходить правильно. Слава Богу. Точно есть. Точно. Это натурально. Натурально. Если я имею на себе одежду дешевую, я не смотрю, где я сел. Но если, конечно, я не имею таких костюмов по 300-500 долларов, но они есть, но я не имею. Но прежде чем сядет человек в таком костюме, он посмотрит, где садится. Правда, не? Так есть. Так есть. Мы были в субботу на бракосочетании, и я видел, как невеста садилась. Вы знаете почему? Потому что ее одежда, облачение было белое, и она посмотрела вокруг, где садится. Знаете? Ну, если в рабочем, то можно где попало сесть. Так оно бывает. Yes. Но говорю, когда мы ходим во свете высокой цены нашего искупления, тогда мы смотрим, мы оцениваем то. Yes. Поэтому мы ежемесячно имеем вспоминание смерти Христовой. Мы напоминаем себе, как дорого Он нас искупил. Правда? И я люблю, дорогие, во время, когда братья носят хлеб и чашу, когда Бог посылает в наши сердца дух умиления, мы плачем, мы сокрушаемся, и невидимый Христос присутствует с нами. Слава Ему! Аминь! Да, дорогие? Тот, кто высоко ценит цену искупления. Тот знает. Как брат упомянул, почему местные люди и наши дети уже, они не могут понять. Ну, почему папа всегда деньги имеет? И он не работает, но у него есть. Они зарабатывают астрономические цифры, и их нет. Вы знаете почему? Оно им легко достается, легко и выходит. Правда? Но мы пережили. Мы пережили трудности. Мы знаем, что такое хлеб на столе. Мы знаем, что такое и деньги. Знаете? И когда мы с рассуждением все делаем, я не говорю за скупость, но оно будет. Слава Богу, будет. Нужно рассудком. Но знаете, молодежь особенно, как в Германии, так и в нас. Они, так, оно легко пришло, легко и ушло. Но когда ты постился и молился, и искал, может быть, годами или месяцами крещения Духом Святым, и потом получил, то будешь ценить. Правда? Будешь ценить. Так есть. Я знаю, братья, я носил рубашку, пока она порвется. У нас не было так, как здесь. Каждый день можешь менять. Знаете, рубашку, если получил. Как брат мне когда говорит, я помню, когда первый раз я заработал себе на рубашку. Мальчик он был. Знаете, заработал, то ценил ту рубашку. Правда? А сегодня порвал штаны или рубашку, еще смеется. У нас так не было. Знаете, так не было. Также кусочком хлеба мы дорожили. Сегодня больше не дорожат. Я говорю на Западе. Но придет время, буду дорожить. Еще придет время. Святая жизнь есть жизнь хождения во свете высокой цены нашего искупления. Кто правильно оценит эту цену, тот будет жить свято. Аллилуйя. И, братья, сестры, мое время уже подошло. Главное, освящение, как я упомянул, почему оно нужно? Бог хочет употребить сосуды чести, чистые. Понимаете? И быть, есть великая привилегия быть употребляемым Богом, святым Богом. Слава Богу! Вы помните, я буду заканчивать, когда перед Пасхой, первая Пасха, Иисус сделал? Я видел в ваших домах, у некоторых есть тайна вечеря, где Иисус с учениками вечерю совершает. Перед этим Иисус хотел совершить Пасху. Посылает двоих из учеников, пойдите к такому-то. Назвал там его. Говорит, и там у него привязан его сленок, вы отвяжите его и приведите ко мне. И если спросят, то скажите им, спросят, зачем вы отвязываете осленка, скажите им, что он надобен Господу. Брат, сестра, если осленок был надобен Господу, то тем более Дмитрий или Вальдемар, или кто-либо с вас. Слава Богу! Мы надобны Господу. Он хочет через нас прославиться. Но раньше очистить, освятить, и тогда употребить нас. Слава Ему! Это наша честь. Быть употребляемым Богом. Слава Ему! Быть употребляемым Богом. Поэтому нужно освящение. Мы читаем, когда Господь в Старом Завете даже хотел явить свою славу, был приказ народу освятитесь. Аминь. Освятитесь. Когда народ освятился, Бог являл свою славу. Завтра я продолжаю. 5 часов, не забудьте. Все herzlich willkommen. Але. На Зоннебергштрассе. Я. Приди туда. Будем продолжать. Если не кончим завтра, будем далее идти. Хорошо? И в воскресенье утром я буду там на Зоненбергштрассе. На вечер я не знаю еще точно. Пойдем на колени, братья, и скажем Иисусу, как мы его любим. Хорошо? Будем молиться.